Туна к нижнему женскому жорнову Марас. Таким образом, верхний и нижний стандарты Виракочи обозначают два основополагающих принципа организации космоса, воображаемого в половом смысле. Далее. Определяя пояс Ориона как группу звезд, особенно симптоматичную в отношении принципа полярно-экваториальных координат, диаграмма одинаково определенно ссылается на отношение небесного экватора к области эклиптики, как на символ взаимно-кардинального креста. Здесь, в таком случае, вокруг центрального символа Виракочи, овала на перекладине, выстроены вселенские родители, разделенные вверху и внизу. Здесь также полностью выражено конечное космическое происхождение андрогении Виракочи. Как создатель звездных и эклиптических царств, Виракочи был также их продуктом. Великий Бог, его учения возникли с разделением вселенских родителей. Когда я начал склоняться к этим выводам, я все еще не был уверен относительно значения символики центрального овала, поднятого на Унанчу Виракочи. Я был также сосредоточен на том, что в то же время считал отдельной проблемой. Ассоциация женского креста в диаграмме с эклиптической плоскостью, хотя и не противоречила логике, оставляла полностью открытым вопрос о том, как эта плоскость осмыслялась в небе, или даже осмыслялась ли вообще. Во вторичной литературе нет ничего, что бы позволяло предположить существование в Андах отдельного понятия для эклиптики. Обе эти проблемы будут решены с помощью двух прежде пропускавшихся сведений, которые покажут, что овал в диаграмме символизирует эклиптическую плоскость. Но прежде чем обратиться к этим сведениям, я прошу у читателя позволения умолчать об источниках, касающихся существования индейского понятия эклиптической плоскости. Несмотря на недостаток информации в источниках периода конкисты, трудно вообразить, чтобы андские народы не были осведомлены о группе звезд по эклиптике, которую мы называем зодиаком, потому что такое невежество предполагает, что у андских народов не было никакого лунного зодиака. В действительности намного проще ознакомиться со звездами, через которые проходит эклиптическая плоскость, путем обращения к Луне, чем путем обращения к Солнцу. Как Земля и все планеты, которые вращаются вокруг Солнца на плоскости, примерно эквивалентной солнечному экватору, эклиптики, так и Луна движется вокруг Земли по той же самой плоскости плюс или минус 5 градусов. Иными словами, как в случае с планетами и очевидным движением Солнца, Луна идет по эклиптической плоскости через зодиак. В течение одного месяца можно, если пожелать, проследить за Луной через весь зодиак. Если же попытаться использовать Солнце для определения эклиптической плоскости, возникают значительные трудности. В отличие от Луны, звезды, через которые проходит Солнце, увидеть нельзя. Следовательно, чтобы идентифицировать звезды эклиптики, потребовалось бы идентифицировать и запомнить звезды, восходящие только перед восходом Солнца, в той точке на горизонте, где Солнце собирается взойти. Это более сложное наблюдение отняло бы в 12 раз больше времени, целый год, чем такое же наблюдение при использовании Луны. Не случайно самые ранние календари в Америке и в других местах делились на 20-28 позиций Луны на ее ежемесячном пути через звезды эклиптики, и, вероятно, что это один из источников двадцатичной системы исчисления в Мезоамерике. Следует также отметить, что интеграция солнечного календаря с более ранним лунным календарем происходит почти повсеместно с возникновением сельского хозяйства. В такой последовательности есть особый смысл, поскольку тем, кто становится оседлым, необходим контроль за горизонтом, чтобы выверять солнечный календарь посредством гелиакического восхода звезд. В эпоху, предшествовавшую сельскому хозяйству, когда люди преследовали дичь, их стоянки должны были меняться по много раз в году, Горизонт мог изменяться,